Тут он повернулся спиной к Спиранскому и лицом к картинам и стал их рассматривать. За его плечом писатель медленно и глубоко дышал. Боголюбов подумал, что писатель сейчас ударит его чем-нибудь тяжелым по голове. Он даже представил себе, как это будет. Раз! Рывок воздуха, молниеносный удар, и все. Сделать ничего он не успеет. «Когда умер ваш отец?» «Что?» Боголюбов повторил тоже медленно и раздельно. «В каком году умер ваш отец?» Спиранский помолчал, как будто не сразу вспомнил. «В 80-м, давно». «Понятно». И Боголюбов опять уставился на картины. Молчание длилось довольно долго. За окнами в саду валил отвесный снег, и вправду конец света. «Ваш батюшка был дружен со старым директором музея?» «Я не понимаю, какое вам может быть дело до моего отца?» «Мне интересно», — жестко сказал Боголюбов. «Это что, секретная информация?» «Какая еще секретная?» — пробормотал Спиранский. «Да, да, мой отец и старый директор дружили. В нашем городе вся так называемая интеллигенция состоит или в дружбе, или в знакомстве, или в родстве». «У вас не осталось его работ?» «Старый директор, насколько мне известно, тоже писал картины, как и ваш батюшка. В его доме, то есть в моем доме, нет ни одной. А у вас?» Спиранский сделал шаг назад, отвернулся, подошел к буфету и зачем-то распахнул дверцу. Даже по его затылку Андрей Ильич понял, что сильно его напугал. Чем? Чего он мог испугаться? Когда Боголюбов только начал приставать, Спиранский был раздосадован, пожалуй, раздражен, но уж точно не испуган. А сейчас? «Видите ли», — начал Спиранский, бесцельно переставляя в буфете чашки. «Когда отец умер, я еще не очень... Я был совсем молод, и мне не было дела до его наследства, скажем так. Я не знаю ничего. Картину отца вот они можете смотреть, а все остальное...» «Странное дело», — задумчиво сказал Боголюбов. «Какие тайны. Если старый директор рисовал, почему ничего не сохранилось? Ни у него в доме, ни у вас. Может, у Анны Львовны? Я не знаю. Да и какая разница?» Боголюбов пожал плечами. На стене прямо перед его носом висело неопровержимое доказательство того, что разница есть, и тайна есть. Но сказать об этом Спиранскому он уж точно не мог. «А чего умер ваш отец?» Спиранский сильно прихлопнул дверцу буфета. «Он был очень пьющим человеком, как вся русская интеллигенция в провинции. Мы здесь никому не нужны, и никогда не были нужны, только всем мешаем». «То есть он умер от белой горячки?» «Он умер от инфаркта. То есть от жизни. Жизнь довела его до смерти». «Вы утверждали, что он жил прекрасно, никуда не стремился и большего не желал». Спиранский в упор посмотрел на Боголюбова. Теперь Андрею Ильичу показалось, что он страдает. По-настоящему, всерьез. «Извините меня», — сказал Боголюбов, — «если я себе позволил...» Спиранский кивнул. Андрей Ильич выбрался на улицу, вздохнул полной грудью и поднял воротник куртки. «Как все запуталось. Все запуталось, перевернулось и переплелось. И чтобы распутать, понадобятся месяцы, а то и годы. А лучше вообще ничего не распутывать, оставить все как есть. Это называется принять правила игры. Очень по-американски. Я принимаю правила игры, какими бы они ни были, и живу в соответствии с ними, и в конце получаю выигрыш. Это очень просто и совершенно невозможно. Новые правила написаны для кого-то другого, и мне они не подходят. Как и Лере, не подошли. Она была уверена, что сможет жить по любым правилам, и не смогла. Не смогла убедить себя, что это хорошие и честные правила, и играть по ним ничего не стоит и даже весело. И ей пришлось вернуться к прежним, надоевшим и устаревшим правилам, оставив новые для кого-то другого, кто может их принять. Андрей Ильич знал совершенно точно, что по этим правилам он играть не сможет. Значит, придется их нарушить, а то и разрушить. Но те, кто их придумал, вряд ли на это согласятся. Моти приотстала и шумно отряхнулась. Боголюбов оглянулся на нее и зашагал дальше. Одно правило он уж точно нарушил. По старым правилам собаке полагалось сидеть под крыльцом на грязной веревке, а она вон трусит себе за ним в новом голубом ошейнике, которым Боголюбов особенно гордился. Улицы города, заваленные снегом, казались совсем деревенскими, зимними, и все вокруг как будто уснуло. Даже собаки не брехали из-за притихших заборов. Одинокая сердитая ворона спикировала на березу, обрушила Боголюбову за воротник мокрый сугроб. «Чтоб тебя!» — сказал Боголюбов вороне, выгребая из-за шиворота ледяную кашу. По спине потекло, а ноги уж давно были мокрыми. Он то и дело топал ими, как бы стряхивая снег, и все без толку. В его доме, адрес Красная площадь 1, было полно народу, тепло и хорошо пахло. — Заходи, — велел Боголюбов собаке. — Заходи, Мотя. Она вопросительно посмотрела на него. — Да ладно, — стаскивая один об другой хлюпающие ботинки, проворчал Андрей Ильич. — Видишь, зима началась. У печки надо греться, а не на холоде ушами трясти. И пошел на кухню. На чистых половиках за ним оставались мокрые темные следы. — Где ты был-то? — первым делом спросила Юлька. — У тебя полдня ждем. Щеки у нее горели, как будто от температуры. В большой эмалированной кастрюле она обеими руками месила что-то. Боголюбов подошел и заглянул. — Куда ты лезешь? Куртку сначала сними, у меня все стерильно. — Нет, а что происходит? — Тесто происходит, — объявила Юлька, и тыльной стороной ладони откинула волосы со лба. Меня Лера заставила. Сказала, что уха без водки Растегаев не уха. — Водку Саша принес, — добавила она, как будто хвастаясь Сашей. — Вон, в холодильнике. А это будущий Растегаев. В гостиной круглый стол был накрыт камчатной скатертью. В центре композиция «Медведь на воеводстве». Лера пыталась втиснуть в подсвечники толстые свечи. У нее никак не получалось, воск крошился, мелкие белые стружки сыпались на темный комод. Боголюбов подошел, взял у нее свечу и засунул в бронзовую чашку подсвечника. — Спасибо, — сказала Лера с мирненьким голосочком. Глаза она уставила в пол. — Не за что, — передразнил Боголюбов. В спальне было очень холодно, створка окна настежь, и кругом идеальный уютный порядок, который удавался только Лере. Боголюбов плюхнулся на кровать с шишечками, стянул носки и вдруг вспомнил, что ночью ему приснился сон, и он даже думал, что это очень важный сон, важный для всей дальнейшей жизни, и нужно было непременно к нему вернуться, а он не вернулся. Забыл. Забыл. А теперь вот вспомнил. «Лера!» — крикнул Боголюбов и прислушался. «Лерка!» Она появилась в дверях. Глаза по-прежнему долу. Из-за того, что он ее позвал, и она явилась, из-за того, что вспомнил сон, из-за того, что в руке у него были мокрые носки, он спросил совсем не то, что собирался спросить. «Что здесь происходит? Водка, Растегаи. Где Саша? Мне нужно с ним поговорить». Саша ушел к Модесту Петровичу. Все тем же тоном смиренницы сообщила Лера. «Позвать его на уху. Он сказал, раз рыба общая, значит и уха общая». «Он не придет». «Почему ты думаешь?» «Я сейчас был у Спиранского, помнишь, я тебе рассказывал?» И Боголюбов почесал одну ногу о другую. Он был так смущен и растерян, что даже чесался, как обезьяна. «Я еще в первый раз видел эту картину и не сообразил, а сообразил только сегодня». Лера подошла и забрала у него мокрые носки. «Что ты сообразил?» Боголюбов неловко слез с кровати и оказался с Лерой нос к носу. «Издалека долго, — распевала на кухне Юлька, — течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет». Боголюбов взял бывшую жену за уши и поцеловал. В последний раз они целовались с чувством давным-давно. Задолго до того, как он назвал ее новые карьерные устремления маразмом. Сегодняшний поцелуй в буфете не в счет. После маразма целоваться они перестали. С сексом было проще. В конце концов он свелся к привычным, почти гимнастическим упражнениям, а потом и вовсе иссяк, конечно. А потом суп с котом. Они развелись. Лера закрыла глаза, обняла его за шею, и от ее объятий стало почему-то прохладно и приятно. В выстуженной комнате Боголюбову было очень жарко. Должно быть, у него, как и у Юльки, внезапно поднялась температура. Должно быть, он простудился от того, что в разгар весны пошел снег и завалил все вокруг. Должно быть, на самом деле конец света близок. Боголюбов прижал бывшую жену к себе так, что она, кажется, не могла ни шевелиться, ни двигаться, ни дышать. Он часто прижимал ее к себе, как будто из последних сил. Как будто от этого зависело, что будет с ними дальше. Не столько в светлом будущем, сколько через несколько минут. Когда он целовался с ней, светлое будущее его не интересовало.